герой его называют самым результативным агентом Второй мировой войны. Конечно, это не Олимпийские игры, где любой результат поддается подсчету, и трудно сказать, кто был самым-самым, но в любом случае вклад этого человека в победу огромен. Вспоминает Шандор Радо. Когда началась битва под Сталинградом, удивительную осведомленность о действиях немцев на фронте стал проявлять Тейлор, Христиан Шнайдер, один из агентов Доры. Его информация отличалась конкретностью, широтой охвата вопросов. Это было поразительно. Вольно или невольно возникала мысль, не подсовывает ли кто-то через Тейлора явную фальшивку с намерением дезинформировать, запутать нас. В самом деле, не странно ли, что человек, занимавший в Международном бюро труда скромную должность переводчика и не имевший доступа к сведениям военного характера, вдруг стал поставлять очень ценный материал? Такие данные, которые, узнай об этом противник, вызвали бы панику среди немецких генштабистов. Было чего призадуматься. Первую информацию Тейлора я послал директору с ощущением, будто делаю что-то опрометчивое. Однако центр заинтересовался новыми возможностями Тейлора и для проверки предложил ему установить номера немецких частей в южном секторе фронта и выяснить число немецких военнопленных, находившихся в СССР. Спустя несколько дней Радо получил исчерпывающий ответ на оба вопроса. Проверка показала, что Тейлор поставляет верную информацию. Однако он ни словом не обмолвился о том, откуда ее берет. Примерно в конце ноября 1942 года Тейлор передал, что некий немецкий друг может регулярно снабжать советскую разведку интересующими ее материалами. По-видимому, этот друг работал в швейцарской разведке, потому что, со слов Тейлора, он был взбешен тем, что информация о Восточном фронте, которую он передает англичанам, не используется по назначению, то есть не попадает к русским. Однако новый агент ставил и условия. Связь он будет держать только через Тейлора, и советская разведка не должна выяснять, кто он и чем занимается. Единственное, что было известно о нем, то, что человек этот живет в Люцерне. На эти условия центр согласился, и новый источник получил псевдоним Люци по названию города Люцерна. Кто он такой, узнали уже в 1944 году, после провала группы. Подлинное имя Люци было Рудольф Реслер. Родился он в Баварии, в городке Клауфпойрен, в семье крупного чиновника лесного ведомства. Во время Первой мировой войны пошел на фронт добровольцев, после войны занялся журналистикой. Он писал статьи о театре, редактировал в Аугсбурге местную газету, издавал в Мюнхене литературный журнал, в начале 30-х годов был руководителем Народного театрального союза в Берлине. В 1933 году вместе с женой эмигрировал в Швейцарию, где открыл книжное издательство «Вита Нова» в Люцерне. Там же он нашел себе и политических единомышленников, стал членом группы левых католиков. Решение. Весной 1939 года начальник генерального штаба Швейцарии, генерал Гюйсен, организовал службу НД, или служба информации армии Швейцарии. Эта разведка небольшой нейтральной страны во время Второй мировой войны была одной из наиболее информированных спецслужб. Она имела своих агентов в Германии, сотрудничала с разведками западных стран и обменивала.